Глава 42. Они целовались долго, как подростки, и он все не мог отпустить Лизу, и она не хотела уходить. Вечер теплый, хорошо сидеть на скамейке у подъезда и болтать обо всем на свете. «Пойдем завтра в городской парк», — предложил Глеб. «Будем кормить белок и лебедей. А потом купим жареных пирожков с картошкой. Они жутко вредные и очень вкусные», — рассмеялась Лиза. «Мне родители всегда запрещали их много есть. Только один и все. И будем пить горячее какао». Лиза все-таки ушла. Она скрылась за железной дверью. Глеб увидел, как через минуту зажглось окно на втором этаже. На желтом фоне возник изящный черный силуэт. Лиза помахала Глебу рукой. Он ответил. И еще долго стоял во дворе и думал о ней. Окно погасло. Тишина окутывала город. Где-то далеко слышался одинокий шум проезжавшей машины. Глеб сел в автомобиль. Какой замечательный сегодня вечер. Похоже, про этого Дмитрия он сам себе все придумал. Может, он и влюблен в Лизу. Но она ему точно взаимностью не отвечает. Они просто друзья. Глеб зря ревновал и сходил с ума. Так глупо, так по-мальчишески. Но почему-то Глеб не чувствовал на себя досаду. Это скорее радовало его. Радовало, что он ошибся, что оказался таким неожиданно ревнивым и обидчивым. Ни с одной девушкой у него так не было. До дома доехал быстро. И только уже переступив порог квартиры, вспомнил о Константине и его угрозах продать акции Николаеву. Только сейчас это его волновало мало. Но потеряет он часть бизнеса, и что? Это не конец света. Начнет развивать то, что останется. Он справится не впервой, особенно если рядом будет Лиза. Завтра же он снимет уютный зал в ресторане, потом выберет для Лизы кольцо и сделает ей предложение. Романтичное, чтобы запомнилось им обоим на всю жизнь. Нет, не завтра. Завтра они идут гулять и кормить белок. В парке сейчас так хорошо. Пахнет весной, свежестью. Пробивается первая зелень. Глеб уснул поздно, а проснулся рано, от звонка мобильника. Думал, это звонит Лиза, но они договаривались на 10, а сейчас едва минуло 8. «Ну что?» — услышал радостный голос Костика. «Я уже договорился и продаю акции Николаеву. Ты опоздал». «И ты меня ради этого разбудил?» — проворчал Глеб. «Продавай, мне-то какое дело?» Сейчас ему это было реально все равно. Все мысли Глеба были о Лизе и о их будущем. «Последний раз предлагаю их у меня купить». «Нет, дорогой, иди-ка ты куда подальше со своим предложением. Я тут подумал, ну, потеряю я часть капитала. И что? Переживу. Я продам свою долю Асламазову за гроши. Может, даже подарю». «Ты рехнулся?» — выдохнул Костик. Асламазов слыл криминальным авторитетом, но внешне вел жизнь добропорядочного гражданина. «Не сомневаюсь, Николаев очень удивится, когда вместо меня в компаньонах обнаружит его. И я тогда с интересом понаблюдаю, чем все закончится, кто кого поглотит. Я лично ставлю на Асламазова». Эта идея осенила Глеба неожиданно. Пропадать так с музыкой, как говорится. Он не даст Николаеву развалить его фирму. Может, Асламазов и уголовник, но с мозгами дружит. И определенные принципы у него есть, в отличие от Николаева. Глеб решил, что лучше передаст акции этому сомнительному товарищу, чем позволит на корню загубить свое детище. Асламазов с месяц назад интересовался, не хочет ли Глеб взять его в долю. Тогда это предложение звучало абсурдно. Но теперь все поменялось. Пусть Глеб потеряет фирму, но сотрудники продолжат работать. Асламазов дела ведет умеючи. Так что афера Николаева не удастся. Если он попытается хоть слово сказать против Асламазова, искать его будут долго и вряд ли когда найдут. «А ты умнее, чем я думал», — зло прошипел Костик в трубку. «Но фирму ты все равно потеряешь». «Да», — согласился Глеб, — «но Николаев тебе никогда не простит, что ты его так подставил. Вот кто попадет на хорошие бабки». И угадай с трех раз, что он с тобой сделает. Глеб сбросил вызов и пошел на кухню варить себе кофе. Опять раздался звонок. И снова Костик. «Чего тебе?» — прижал ухом к плечу трубку Глеб. Он мешал кофе в турке и вдыхал бодрящий аромат. «Слушай, не обижайся!» Голос Константина звучал уже не нагло, а просяще. «Мы же компаньоны, даже друзья, столько лет вместе!» «Ну, друзьями мы, положим, никогда не были», — поправил его Глеб. «Ладно, пусть так. Мы давние компаньоны и очень хорошо вели бизнес. Короче», — поторопил его Глеб, снимая турку с огня. «Я подумал, что могу немного сбавить цену и продать акции тебе». «Как хочешь», — равнодушно произнес Глеб. Предложение Костика его заинтересовало, но собеседник не должен заметить это. «Мне очень деньги нужны, я жениться собрался». «Поздравляю, но ты вроде еще не развелся». «Мы с Лизой в стадии развода, разве она тебе не говорила?» Разумеется, Глеб об этом догадывался. Но раньше его это волновало мало. Зато теперь он был бы не прочь ускорить этот процесс. «Мы с ней это не обсуждали», — честно признался Глеб. «Я уже сделал Юле предложение. Поздравляю, отличный выбор. Вы идеальная пара», — не слукавил Глеб. «Она ребенка ждет». «Прекрасно. Так, может, поговорим о цене?» «Поговорим, но только в понедельник. Я в выходные делами не занимаюсь». «И я бы хотел...» «Что ты хотел, я уже слышал. Если снова решишь заломить цену, можешь мне не звонить», — отрезал Глеб. «Или общаемся по делу, или можешь продавать акции кому угодно. Не пытайся меня шантажировать, не выйдет». «Я понял», — тусклым голосом произнес Костик. «Вот и отлично». Глеб пил кофе и смотрел в окно. Утро сегодня дивное, солнечное, теплое. Через час он позвонит Лизе, потом заедет за ней. И они отлично проведут выходные.